मन ले Новый Завет не был похож на все остальные книги. Он раскрыл мои духовные глаза. Его истории оживали, когда я читала их. Я познакомилась с 12 учениками, сопровождавшими Иисуса в моем поразительном видении. Я обнаружила молитву, каждое слово которой впервые услышала у ног Иисуса. Я узнала значение этого дорогого имени, услышанного в видении. Я Иисус, я Эммануил, с нами Бог. С детства меня приучили думать о Боге как о далеком и недосягаемом. И вот, наконец, я получила объяснение божественной силы и миссии Иисуса. Он мог воскрешать мертвых, потому что Он — Господин жизни. Он придет снова, потому что вовеки жив. Он всесилен, потому что Он — Бог, а не просто пророк. Я путь, истина и жизнь. Я понимала, что это краткая характеристика личности Иисуса. Я продолжала чтение и дошла до места, где говорилось о крещении. В Евангелии от Марка я прочитала, что Иисус крестился. В послании к римлянам написано: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Обновленная жизнь. Именно это я чувствовала, как будто меня погрузили в поток свежей воды. Жизнь наполняла все части моего бытия. Крещение было символом и печатью этого переживания. Когда я размышляла над этим, мне вспомнилась такая картина. Печальная девушка сидит на табуретке, и служанки поливают ее водой из источника Замзам. Вода жизни, Замзам, не смыла моих грехов и не наполнила жизнью мою мертвую плоть. Иисус дал духовную воду жизни для моего больного тела и для моей души. Теперь я хотела быть погребенной с Ним в крещении. Я рассуждала об этом, не осознавая в полной мере всей силы задуманного поступка и перемен в моей жизни, которые он повлечет за собой. «Я свидетельствовала об Иисусе», — сказала я себе, — «и выполнила то, что он велел. Я могу креститься, а потом вернуться сюда и жить дальше, разве нет?» Вопрос повис в воздухе. Не было голоса, который бы ответил на него, положительно или отрицательно. Но тут передо мной возникло лицо Отца. Я почувствовала боль, как будто в сердце вонзили нож. «О, Отец, прости меня, но я должна следовать за Иисусом, который исцелил меня». В душевном страдании я произнесла это вслух. Мгновенно глубокий мир сошел на меня. И я ощутила уверенность в том, что выбрала правильный путь. Никто и ничто не могли теперь остановить меня. К 12 марта я прочитала Новый Завет полностью. Я также прочитала «Убитый за веру» в Карфагене, где рассказывалось о ранних христианах. Их бросали львам, сжигали и подвергали бесчеловечным пыткам, но они сохраняли веру. Я поняла, какую мысль должна была донести до меня эта книга, но это нисколько не изменило моего решения. На следующий день я снова навестила Разию и из ее дома, как уже было, отправилась к господину Маджору. На этот раз госпожа Маджор была дома. Я показала им на некоторые места в Новом Завете. «Вот», — сказала я, — «здесь написано, что я должна креститься. Вы могли бы меня крестить?» Маджор покачал головой. «Дочка, мы не крестим». Он как-то странно смотрел на меня. «Ты осознаешь, что может случиться, если ты это сделаешь? Скорее всего, ты уже никогда не сможешь вернуться домой. Вероятно, твои родные захотят убить тебя. Да, даже такая любящая семья, как твоя, может полностью измениться, когда они увидят, что кто-то из их числа оставляет мусульманскую веру». Наступило короткое молчание. Я пыталась представить себе такой поворот событий. Стать для своей семьи изгоем или быть убитой родными. Мне вспомнился семейный совет, ястребиные взгляды, направленные на меня. Потом я вспомнила последние слова отца, адресованные моим братьям. «Позаботьтесь о вашей сестре». Нет сомнений, что они в конечном итоге выполнят этот наказ. Но даже если они этого не сделают и попытаются причинить мне вред, я все равно должна следовать путем, который избрала. Слова Иисуса пустили корни в моей жизни. Теперь я ощущала свежесть, жизненную энергию и рост там, где до этого было бесплодие религии, зацикленной на прошлом. Чтобы не оставалось сомнений в моей решимости, я сказала твердо. Иисус Эммануил велел мне быть ему свидетелем. Но для меня следующий шаг – это крещение. Я должна быть послушна, иначе потеряю мир, который у меня есть сейчас. Лучше умереть с Христом, чем жить без Него. Маджор посмотрел на жену. Она слегка кивнула в ответ. Он снова перевел взгляд на меня. «Пусть будет так. Если Иисус сказал тебе об этом так ясно, ты не должна идти против Его воли. Однако будет нехорошо, если кто-то увидит нас вместе по дороге в Лахор. Вы с женой поедете на автобусе. Ей в любом случае надо отвезти нашу дочь в школу. А я приеду потом». «Конечно, Гюльшан, я буду рада составить тебе компанию», сказала госпожа Маджор, беря мои руки в свои. Это было такое человечное прикосновение, радушный прием в семью моих новых единоверцев. Я без лишних эмоций изложила свои планы, как будто речь шла не обо мне, а о ком-то другом. Говорят, что ислам родился в пустыне, и его последователи прошли суровую школу послушания. Личные чувства никогда не считались достаточной причиной для отступления, поэтому, следуя за Иисусом, я имела возможность применить выработанную на протяжении всей моей жизни привычку быть послушной, даже когда мои чувства мне изменяют. Тем не менее, при составлении планов я не могла допустить, чтобы дверь в семью закрылась для меня навсегда. Честно говоря, я надеялась, что смогу принять крещение, а затем вернуться домой и жить своей жизнью. Тогда я еще не была наставлена в вере и думала, будто все, чего требует от меня Иисус, это сделать несколько шагов, найти христиан, рассказать им о своем исцелении и принять крещение. Однако Маджор смотрел дальше, чем я. «Не бери с собой деньги и украшения», — сказал он. «Если возьмешь, на христиан могут подать в суд». Он говорил об этом очень серьезно. Я смотрела на него и все понимала правильно. Он говорил о полном разрыве, как если бы от меня потребовалось отказаться от всего. От всего? От денег, украшений, дома, земли, любви моих родных, поддержки семьи? Мог ли Иисус требовать от меня такого? Мог ли Он подарить мне исцеление, чтобы забрать все, что было дорого для меня? Когда в этот день я вернулась к Разе, я спросила: «Можно будет еще раз навестить тебя через пару дней?» «Конечно», — ответила Разе, — «буду тебя ждать». Дома я сказала дяде и тете, что через пару дней на некоторое время уеду погостить к Разе, и, возможно, мы съездим в Лахор. «Я подпишу чек на 75 тысяч рупий, чтобы вы могли оплатить все счета, пока я буду отсутствовать», — сказала я дяде. «А где вы остановитесь в Лахоре?» — поинтересовалась тетя. Ее насупленный вид выражал неодобрение моего плана, хотя возразить мне она не могла. Теперь я была самостоятельной, и к тому же На чеках должна была стоять моя подпись. «Ну, я могу остановиться у сестры и брата», — сказала я беспечно. «Я напишу письмо». На следующий день я попросила тетю пойти со мной на могилу отца. Она одобрила мое желание почтить его память. Мы нарвали цветов в саду, и я возложила их на могилу с чувствами, которые трудно описать. Глубокое уважение к его памяти смешивалось с осознанием того, что вечность на самом деле не такая, как он меня учил. Не чувственные райские наслаждения, но присутствие Иисуса. В последний день перед поездкой я пошла в сад, в котором часто сидела в годы беспомощности. На том самом месте, где когда-то был установлен гроб отца, я опять вспомнила о нем с печалью и тоской. Солнце погрузилось в огненно-красные облака и окрасило стены нашего дома. Я шла среди цветов и плодовых деревьев, вдыхая аромат роз и апельсинов. Ночной бриз шелестел листвой апельсиновых и манговых деревьев. Небо окрасилось в багровые и темно-синие полночные тона. Взошла луна. Звезды, как маленькие алмазы, сияли в бархатных складках ночи. В доме горели огни. Дом светился теплотой и уютом. Уходить не хотелось. Я как будто видела все это впервые. Теперь, когда мне предстояло с этим проститься. Притаившимся среди деревьев теням, я не позволила напугать меня. «Зачем это нужно? Можно следовать за Иисусом и без этого. Ты можешь все потерять, если сделаешь это». Мысли приползали ко мне из темноты. Но в ответ на них как будто тихий голос прозвучал в голове и напомнил прочитанный в Новом Завете стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Я снова посмотрела на свой дом. Вспомнились не только счастливые моменты, но и времена, когда дом казался мне тюрьмой, а я была узницей и тешила себя надеждой, что иду по дороге в рай. Я высказала свои мысли вслух. «Все меняется, но этот дом я всегда буду носить в своем сердце». Я пошла в дом и принялась собирать вещи.